такие сны, что хочется летать в блаженстве вечных таинств, вечной жизни. Незримый океан пытаешься обнять, и животворностью пронизаны мысли. Уже не служат прежним баловством, душа и та рассыпалась на звезды, и тает медленно, так тает лед на слезы скупого торжества. Найти себя живьем, в бессмертии драконовых столиц, такую белизну пожертвуют невестам, и наблюдать земли себя нездешним, переменявшим в небе столько лиц. Так в триединстве тела и любви, той непослушной маленькой звезды, спешащей за еще мерцать, пока не встанет солнце, и в королевстве тел проснутся короли. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Маха Вишну, Хари, сва Маананда Майи. Yeah.